Вторая – моральное самосовершенствование и благодаря этому переделка своего поведения в надлежащем направлении. На самом верху второй ступени намечается переход в состояние, близкое к религиозному самоотречению. И это при несомненном общем атеистическом умонастроении Шопенгауэра. Таким образом, складывается некоторое подобие схемы, возникшей у датского философа Кьеркегора, согласно которой в жизни ищущего истину человека последовательно сменяются эстетический, этический и религиозный стили жизни. Они составляют различные образцы человеческого поведения, и из них только последний из образцов обещает спасение. Но перед нами только отдаленное подобие, потому что Кьеркегор уповал на возвращение к Богу, а Шопенгауэр надеется на то, что будет достигнуто полное уничтожение всего существующего. Эстетика Шопенгауэра изложена в помещенных в настоящем издании параграфах первого тома «Мира как воли и представления», в 31-39 главах второго тома, а также в 19 главе второго тома дополнительных и ранее неизданных сочинений. Отправным пунктом шопенгауэровского построения учения об искусстве стала первая часть критики способности суждения Канта 1789-1790 годы. Но содержание эстетики теоретика мировой воли в самом главном определяется характером философской системы франкфуртского затворника. Эстетическое созерцание должно быть совершенно свободным от всякой заинтересованности в любых утилитарно значимых результатах и независимым от каких-либо эгоистических чувств. Этот тезис соответствует положениям аналитики прекрасного у Канта. Соответствия могут быть обнаружены и дальше, но затем они исчезают. Как считает Шопенгауэр, наивысшая цель искусства состоит в освобождении души от вызываемых эгоистическими страстями страданий, в обретении духовного успокоения. Это отчасти близко к идеалу так называемой атараксии древних греков, но не в смысле эпикурейцев, у которых это понятие означало приятно безмятежное состояние души, равновесие и гармонию всей психической и телесной жизни, и не в смысле стоиков, видевших в атараксии освобождение от страха и мужественное примирение с приближающимися бедствиями и несчастьями. Скорее, здесь намечается атараксия в ее скептическом варианте, который совпадает с установкой на полное безразличие к жизненным благам и невзгодам. Концовка этики Спинозы, которая гласит, что «все прекрасное так же трудно, как и редко», добавляет, несомненно, присутствующий во взглядах Шопенгауэра на роль искусства в жизни людей элитарный момент. Не каждый человек способен достигнуть морального состояния в его эстетическом звучании, но только художественно просветленный. К сказанному эстетика Шопенгауэра не сводится. Искусство, согласно воззрениям философа мировой скорби, призвано приносить его потребителям нечто большее, чем просто освобождение от страданий через достижение равнодушного отношения к жизни. Оно должно утешать, то есть исполнять ту роль, которую приписывали философии Боэций и многие другие мыслители времени упадка античной цивилизации, но утешать, принося при этом и определенное духовное наслаждение. Дело в том, что предметом искусства становятся высшие идеи. Что это такое? Характеризуя эти идеи, Шопенгауэр ссылается на Платона, но великий древнегреческий философ отрицал непосредственную выразимость идей в искусстве через индивидуализированные объекты, подражающие природе. Он утверждал, что если предметы в природе – это тени идей –